Глава 9. Пакка-проходимец. Коттедж Ранимит располагался сразу же за окраиной Чота Шимлы. За домом проходила вьючная тропа, которая в 7 милях от Чота Симлы выводила на дорогу, ведущую из Индостана в Тибет. Порой нас отвлекал от урока звон колокольчиков. Это тибетские торговцы медленно проезжали под окнами на своих тяжело нагруженных мулах. Время от времени, вращая молитвенные мельницы, мимо наших окон проходили ламы в потрепанных одеяниях цвета красного вина, а иногда полуобнаженные саньяси с чашами для подаяния из отполированного морем кокоса и шкурой винторога антилопы направлялись отшельничать в какую-нибудь далекую пещеру, где их целое лето кормили жители ближайшей деревеньки. Попадались на тропе и скотоводы пахары в теплых куртках из пату, шерсти домашнего придения. Ведя за собой стада овец и коз, они наигрывали порой странные мелодии на бамбуковых флейтах. Я рассказывал мистеру Холмсу об этих людях, об их корнях, верованиях, обычаях, о многом другом. Он проявлял к ним заметный интерес. Порой он останавливал тибетского погонщика мулов или ладакского купца и пробовал заговорить с ними по-тибетски. Они курили его табак и удивленно посмеивались, когда чудной сахиб обращался к ним на их родном языке. Пусть сбивчиво, но зато без ошибок. Так за уроками, долгими прогулками и беседами проходили месяцы, и ничто не нарушало покоя коттеджа Ранимит, как если бы мы навсегда спаслись от злодеяний полковника Марана и его сообщников. Именно это спокойствие дало мне возможность исследовать личность мистера Холмса и открыть в нем черты, не имевшие со спокойствием ничего общего. Он не был счастливым человеком. Казалось, великая мощь, которой он наделен, становится для него порой не благословением, а проклятием. Немилосердная ясность восприятия нередко лишала его иллюзий, позволяющих большинству простых смертных прожить свою короткую жизнь, полностью погрузившись в собственные мелкие неурядицы и скромные радости, и совершенно не задумываясь о людских страданиях и о том жалком конце, которого еще никому не удавалось избежать. Когда же Шерлок Холмс не выдерживал бремени этих прозрений, он, к несчастью, поддавался своему пристрастию к опасным наркотикам вроде морфия и кокаина, что могло тянуться неделями. Если не считать этой достойной сожаления привычки, в Шерлоке Холмсе было много такого, что могло быть сочтено духовным и возвышенным. Он никогда не был женат и, казалось, не испытывал никакой тяги ни к богатству, ни к власти, ни к славе, ни даже к тому, чтобы привлекательно выглядеть. При всей простоте его жизни он мог бы стать аскетом и жить в пещере. На Рождество нас навестил Стрикленд. Шимла утонула в снегах, а мы, сидя в доме перед камином и глядя на шумно потрескивающие в огне дрова, согревались горячительными напитками и слушали отчет Стрикленда. Дело не сдвинулось ни на дюйм. Несмотря на рьяные усилия бомбейской полиции, между смертью портье португальца и полковником Мараном не удалось установить никакой связи. Более того, не нашлось ни одного свидетеля, который заметил бы хоть что-нибудь подозрительное в тот миг, когда портье был застрелен перед полицейским участком. Стрикленд попытался было сбить с полковника Марана гонор и приставил к нему загонщиков в надежде вытравить его из логова. Он расставил полицейских в штатском вокруг дома полковника и возле клуба, а еще полдюжины направил сопровождать его повсюду, куда бы тот ни пошел. Однако полковник Маран был не из тех, кого подобное обращение могло привести в замешательство. Он продолжал вести себя так, как если бы никаких загонщиков не было и в помине. Однажды, выйдя из клуба, он даже заставил одного из полицейских придержать лошадь за узцы, после чего дал ему рупию на чай. Да, хладнокровие полковнику Сахибу было не занимать. Помимо этого, Стрикленд передал мне указания другого полковника, главы нашего ведомства, полковника Крейтона. Мне было приказано оставаться при мистере Шерлоке Холмсе столько времени, сколько потребуется, и исполнять любую его просьбу. Мне было велено также принимать всевозможные меры предосторожности во избежание покушений на его жизнь. Я должен был держать ухо востро. Последним из замечаний, совершенно избыточным, полковник Крейтон попытался, видимо, выразить свое недовольство тем, что я оказался не на высоте, когда тхаги полковника Марана совершили неудачное нападение на Шерлока Холмса в приграничном курьерском поезде. У меня, как у человека честного, не возникло даже мысли о том, чтобы исключить описание этого происшествия из отчета, хотя оно, конечно же, представляло меня не в лучшем свете. Но даже если бы я не включил его в отчет, полковник все равно прознал о нем тем или иным способом. Такой уж он был человек. Что ж, мы, бабу, люди гордые. Я принял решение никогда больше не попадать в столь неловкое положение. Поэтому я удвоил меры предосторожности, велел своим осведомителям и агентам повысить бдительность и даже нанял на полный рабочий день пару маленьких чокра, чтобы они следили за окрестностями коттеджа, Ренемит, и немедленно доносили мне о всяком, кто проявит неподобающий интерес к самому коттеджу и его обитателю. Одна из аксиом моего рода занятий гласит, что время и силы, потраченные на меры предосторожности, никогда не бывают потрачены впустую. Естественно, уже через неделю эта аксиома была в очередной раз подтверждена, что и требовалось доказать. В один прекрасный день в мое жилище на Нижнем базаре ворвался один из растрепанных уличных мальчишек весь в соплях. «Бабуджи, за домом, где живет Сахиб, недавно появился странный человек», — заявил мальчишка, отвратительно хлюпая носом. «И что с того?» — нетерпеливо спросил я. «По вьючной тропе за домом ежедневно проходят самые разные люди». «Э, нет, Бабуджи, этот человек не просто прошел, он вошел в дом». «Кья? А что это за человек?» «Он выглядел как настоящий бадмаш, Бабуджи. У него длинные спутанные волосы, одет он как пхотия. На нем коричневый шерстяной буку и шапка из овечьей шкуры, а за поясом у него вара-талвар. А что Сахиб? Мы не знаем Бабуджи, мы его раньше не видели». Я представил себе, как мистер Холмс, мирно сидя за столом, учит тибетские склонения, а, быть может, ушел с головой в один из своих зловонных экспериментов. Тем временем сзади к нему приближается убийца и заносит над его головой сверкающий меч. Мне стало дурно. Я быстро вытащил из-под кровати свой жестяной сундук и, покопавшись в нем, выудил, наконец, маленький никелированный револьвер, купленный несколько лет назад на базаре в Кабуле. Однако должен признать, что стрелок я никудышный. Честно говоря, я до сих пор не избавился от неудобной, но совершенно неуправляемой привычки изо всех сил зажмуривать глаза в тот самый миг, когда я нажимаю на курок. Впрочем, будучи противником всякого насилия и жестокости, я всегда считал, что эту проклятую игрушку следует использовать не для умерщвления, а для запугивания. Посему моя меткость, по сути, не имеет никакого значения. Вслед за мальчишкой я устремился к коттеджу. Второй чокра поджидал нас на повороте дороги прямо перед коттеджем Раннимит. «Эй, Сану!» — крикнул мой спутник своему приятелю. «Что тут было?» «Куч Нахин!» — ответил тот человек, все еще в доме. «А Сахиб в тревоге?» — спросил я, нащупывая под курткой пистолет. «Я не видел его сегодня, Бабуджи. А где слуга?» Он ушел на базар час назад, еще до того, как Пхотия вошел в дом. «Оба оставайтесь здесь и не шумите, а я пойду взгляну», — сказал им я со всей уверенностью, на какую только был способен. Не сказать, чтобы вся эта история доставляла мне удовольствие, но у меня не было выхода. Стараясь ступать настолько легко, насколько позволяли мои 120 сиров веса, я приблизился к коттеджу с восточной стороны, где было меньше всего окон. Я без труда перелез через частокол, отделавшись несколькими царапинами и слегка порвав тхоти, и прижался к каменной стене дома. Затем я подкрался к парадному входу и приготовился действовать. Собравшись с духом, правда, вместо духа мне пришлось собрать в узел свободные концы тхоти и заткнуть их за пояс, чтобы они не путались в ногах, и, зажав в руке револьвер, я медленно отворил дверь. В маленькой гостиной никого не было, однако я заметил, что дверь в кабинет, где мистер Холмс не только работал, но и жил, полуотворена. С напряженными до предела нервами я на цыпочках подобрался к двери и заглянул внутрь. У приставного столика рядом с камином стоял первостатейный проходимец из горцев и рылся в бумагах мистера Холмса. Выглядел он воистину зловеще. Его маленькие косые глазки едва заметно пробегали по бумагам, которые он хватал грязными тонкими пальцами. Сальные губы были окаймлены свисающими вниз жидкими усами. На длинные волосы, в которых запутались комки грязи, была натянута не менее грязная шапка из овечьей шкуры. Он был облачен в буку, шерстяной халат тибетского покроя, и обут в татарские ботинки. Я с облегчением заметил, что его тибетский палаш плотно вогнан в ножны, закрепленные на ремне. Он выглядел как истинный бадмаш или головорез и был, видимо, из числа тех негодяев из Верховья и Горвали, что грабят паломников, направляющихся к горе Кайлас. Но что он здесь делал? Будь он грабителем, он должен был бы хватать и увязывать в узлы все ценное, что только попадется ему под руку, а вовсе не просматривать чужую переписку. Да и как бы он сумел ее прочесть? Здесь была какая-то загадка, и я бы никогда не разгадала ее, дрожа в гостиной. Взведя курок револьвера, я вошел в комнату. «Кхабардар!» — с вызовом произнес я. Злодей медленно повернулся и показался мне еще более отвратительным, чем прежде. Он подбоченился, а его сальные губы искривились в глумливой ухмылке. «Поберегись, бадмаш!» — решительно продолжил я. «Стоит тебе только прикоснуться к рукоятке твоего меча, и ты у меня отправишься прямиком в преисподнюю». Моя решимость, должно быть, произвела на него впечатление, поскольку он неожиданно упал на колени и забормотал извинения на странной смеси плохого хинди и тибетского. «Прости, раба твоего, хозяин и повелитель, я пришел только забрать то, что по праву принадлежит мне. То, что украл у меня высокий английский сахиб, мой священный гау, мой амулет. Теперь он висит на стене в доме неверного. Мистер Холмс украл его амулет? Неужели этот льстивый проходимец всерьез полагает, что я поверю в подобный вздор?» Я перевел взгляд на стену, туда, куда он указывал, однако там не было никакого амулета. Когда я вновь повернулся к этому шельмецу, чтобы сказать ему пару теплых слов, у камина стоял, посмеиваясь надо мной, Шерлок Холмс. «Харри, прошу вас, перестаньте так сильно сжимать револьвер», — сухо и бесстрастно проговорил он. «А что, если у него слишком чувствительный спусковой крючок?» «Силы небесные, мистер Холмс!» — в изумлении воскликнул я. «Так это вы! Но какого дьявола?» «Признайтесь, Харри, вы ведь даже не заподозрили подвоха!» — ухмыльнулся он и бросил на кресло шапку, парик и накладные усы. «О да, сэр, в жизни не видел столь удивительного драматического представления. Но вам не следовало так надо мной шутить. Меня очень тревожит ваша безопасность. Прошу вас, простите, этот маскарадный костюм отнюдь не предназначался для того, чтобы сыграть над вами злую шутку. Это мой пропуск в Тибет». «Но ведь это... так, опа! Однако же вас я одурачил, верно? Вы думали, что я пхотельяцкий торговец?» «Пхотельяцкий головорез, сэр, никак не торговец. Но все равно пхотия». «Что ж, не стану отрицать, мистер Холмс, клянусь Юпитером, вы были, с позволения сказать, пхотией с головы до пят, пхотией во плоти, если можно так выразиться. Но я умоляю вас не совершать опрометчивых поступков, сэр. В конце концов, я отвечаю за ваше благополучие, а для путешествия в Тибет необходимо куда больше, чем удачная маскировка. Для него понадобятся вьючные животные, провизия, лекарства, палатки, консервные ножи и еще много всякой всячины, не говоря уже об услугах опытного и надежного проводника. Скажем, вроде вас, вроде меня, сэр. Ну, что ж, я вовсе не имела этого в виду, но если подумать, почему бы и нет? Правда, почему бы и нет? Так почему бы вам не отправиться со мной? Мистер Холмс, это чертовски заманчивое предложение. В конце концов, я ученый, и разве те ничтожные опасности и неудобства, которые может... подвергнуться каждый из нас, идут хоть в какое-нибудь сравнение с возможностью расширить границы человеческого познания, а ведь именно этой благой цели послужит наше предполагаемое путешествие, вне всякого сомнения. Но, увы, сэр, я на службе не могу отправиться в подобное путешествие, не будучи на то уполномоченным сверху, то есть полковником Крейтоном. К сожалению, так, мистер Холмс. Значит, мне следует поговорить об этом с полковником. Но полковник будет заведомо против, он даже может обвинить меня. Прошу вас, не беспокойтесь, повелительным жестом остановил меня он. Представьте все мне. С этими словами он скинул с себя тибетское одеяние. Я буду вам очень обязан, если вы будете столь любезны вернуть мой бутафорский костюм Ларгану, а этот ужасный парик вместе с усами, управляющему увеселительным театром. Собрав все эти маскарадные принадлежности, я ушел из коттеджа. Мистер Холмс действовал столь мастерски, а его запросы были столь определенны, что мне не следовало бы сомневаться в его успехе. Тем не менее, сомнения не оставляли меня. Полковник Крейтон был человеком крайне недоверчивым. Он знал, что я готов ухватиться за любую возможность вновь попасть в Тибет, и наверняка помнил, как я негодовал по поводу решения ведомства больше не пускать меня туда, коль скоро я потерпел там неудачу. Старик Крейтон наверняка подумает, что именно я уговорил Холмса предпринять это опасное путешествие, чтобы у меня появилась возможность отправиться туда вместе с ним. Я тяжело вздохнул. Полковник был весьма суров с теми, кто, на его взгляд, пренебрегал правилами ведомства. Я ожидал, что в скором времени он вызовет меня для весьма неприятного разговора, и полковник не обманул моих ожиданий. 3 недели спустя полковник Крейтон явился в Симлу самолично. Он встретился с мистером Холмсом, и они даже несколько раз вместе пообедали. Судя по всему, отнюдь не тяготясь обществом друг друга. Меня не приглашали, так что я не знаю, о чем именно они говорили. Со мной полковник встретился в кладовой позади лавки Ларгана. Мы беседовали не меньше часа, и еще ни разу за все время моей службы меня не подвергали столь тяжелому и пристрастному допросу. Полковник поистине превзошел сам себя в подозрительности и грязных намеках. Наконец, изрядным внутренним сопротивлением и с не меньшей неохотой он принял мое объяснение. «Ну что же, допустим, это не вы вбили ему в голову идею туда отправиться. Но тогда кто? Какого черта ему понадобилось именно в Тибет, а не куда-нибудь еще? Он ведь сыщик, а не исследователь, правильно? Видите ли, сэр, несмотря на все мои попытки отговорить его, он полон решимости туда отправиться. Вот и все, что я могу сказать. Но это невозможно, и дело с концом. Прошу прощения, сэр, но его будет крайне трудно удержать, разве только физически. Он произвел на меня впечатление крайне находчивого и решительного джентльмена. В любой момент он может попросту выдать себя за местного жителя. Он что, настолько силен в маскировке? Скажу без преувеличения, сэр, до сих пор мне не доводилось встречать человека, равного ему в искусстве переодевания. Так-так, полковник был явно озадачен. А как его успехи в языке? Ну, не то чтобы он достиг полного совершенства, однако вполне может сойти, скажем, за жителя Ладака или за кого-нибудь в этом роде. Да, кстати, ладакский наряд подойдет мистеру Холмсу больше прочих. Так легче будет объяснить некоторые особенности его внешности, которые сложно скрыть, прежде всего нос. Да-да, весенний караван из Леха в Лхасу отправляется через несколько месяцев. Как же это так получается, Харри? Меня не оставляют черные подозрения, что вы специально все подстроили, лишь бы добиться своей цели. Сэр, уверяю вас. Он сделал останавливающий жест рукой. Вы ведь все равно утверждаете, что мы не сможем его удержать. И на это есть ряд причин, не последняя среди которых Лондон, но это вас не касается. С этими словами он посмотрел в окно на красные жестяные крыши базара, после чего вновь повернулся ко мне и пожал плечами. Ну что же, едва ли опасности и насилие, поджидающие его в Тибете, окажутся страшнее тех, с которыми он уже столкнулся в этой стране. А вы, Харри, мистер Холмс спрашивал меня, не сможете ли вы отправиться в Тибет вместе с ним в качестве провожатого. Мое сердце забилось от радости, но я постарался не подать и виду. Кто я, сэр? Да, Харри, вы, что скажете? Что ж, сэр, я весьма тронут, что мистер Холмс столь высоко оценил мою службу. Однако о путешествии в Тибет для меня не может быть и речи, естественно, если на то не будет специального приказа ведомства. «Именно так не может быть и речи», — сухо сказал полковник. «Тем не менее, Харри, примите к сведению, что вы отправляетесь в Тибет вместе с мистером Холмсом. Однако даже не рассчитывайте, что вам будет позволено тратить время на мирное изучение милых вашему сердцу местных обычаев и верований». Он открыл шкатулку для депеш и принялся рыться в ворохе писем и документов. «Даже не сомневайтесь, сэр, с достоинством», — ответил я. «А теперь слушайте меня внимательно». Он протянул мне письмо на грубой тибетской бумаге, какую делают из коры одного из растений семейства волчьягодниковых, растущих преимущественно в Бутане. «Это секретное донесение, которое я получил неделю назад от К-21. Как вам известно, его монастырь расположен недалеко от главного караванного пути из Кашгара в Лхасу, а лучшего места для получения новостей из столицы Тибета не придумаешь». Дела же в Лхасе обстоят хуже, чем можно было ожидать. Ходят слухи, что двое главных министров смещены с постов и с позором изгнаны из кабинета, а всеми уважаемый настоятель монастыря Дрепунг заключен в тюрьму как рядовой преступник. К-21 считает, что за этими событиями стоит маньчжурский амбань, который тем самым пытается подорвать положение Верховного Ламы и укрепить китайское присутствие в Тибете. Похоже, что именно эти двое министров и настоятель требовали, чтобы юный Далай-Лама был возведен на престол до достижения положенного законом возраста. Они выступали против регентского совета, про который поговаривают, что якобы он находится под влиянием китайского представителя Амбани. Графа Оэртая, того самого, что так ненавидит англичан. Да, и мы выяснили, в чем причина его неистовой ксенофобии. Судя по всему, его отец маркиз Туши погиб в огне, когда британские войска подожгли императорский летний дворец в Пекине. Примечание. В 1860 году англо-французская экспедиция во главе с лордом Элджином заняла Пекин, нанеся поражение императорским китайским войскам и вынудив императора бежать в Чэ-Холл. Все до единого дворцы, храмы и особняки столицы были подчистую разграблены, а императорский летний дворец сожжен дотла. Причиной этого военного конфликта послужило происшествие с Роу в 1856 году, когда английское судно Роу, зарегистрированное в Гонконге, но принадлежащее китайцам, было арестовано китайской полицией в Кантоне под мнимым предлогом поисков известного пирата. Волею судеб лорд Элджин похоронен на старом церковном дворе в Тхарамсале, где ныне располагается штаб-квартира Далай-Ламы в Северной Индии. Конец примечания. И теперь он добивается того, чтобы в Тибете властвовали только китайцы и никто, кроме китайцев. Именно так. Однако сами тибетцы весьма недовольны вмешательством империи в их дела. Мне докладывали, что перед зданием китайского посольства в Лхасе собираются разъяренные толпы демонстрантов, и не исключено, что император направит дополнительные войска для укрепления китайского гарнизона в Лхасе. Вот так-так. Ну и каша там заварилась, сэр. До меня тоже доносились обрывки подобных слухов. Благо, есть у меня несколько знакомых бхатильясских купцов. Но мне нужны не только слухи. Для нас жизненно важно, чтобы вы попали в Лхасу и выяснили, что там творится на самом деле. Не беспокойтесь, сэр, на этот раз я обязательно попаду в Лхасу, оказавшись там, не премину выяснить истинное положение дел.